Но я отвлеклась от нашего праздника. Французских слов шарады было 5, картин 15. В каждом слове 3 картины, и, кроме того, последняя была живая картина из кавказского пленника. Все шло прекрасно, участвовали все. Дмитрий Алексеевич, англичанином с длинными зубами, сделанными из картона, был великолепен. Марья Николаевна, англичанка. Маша Дьякова изображала из французской басни, как Перетта несла продавать молоко и строила планы, что купить. И так увлеклась мечтами, что уронила и разбила кувшин. И только ручка кувшина осталась цела, которую она держала при поднятии занавеса. Одна картина была лучше другой. Но помню комичный и вместе с тем печальный случай, происшедший в одной из картин. Варенька должна была изображать колдунью с распущенными волосами, в черном легком платье, с жезлом и черным котом в руках, с трудом отысканным нами. Кот участвовал и на репетициях. Принц, молодой и красивый, стоял у горящей урны, горел спирт. Кот рвался из рук, когда репетировали. Я учила Варю держать его и сердила, что она была неловка. На 5-й репетиции кот угомонился. Варенька хорошо держала его, и я успокоилась. Каждую картину показывали 3 раза. Когда очередь дошла до картины Вареньки, я волновалась за нее. Принцем была Лиза. При первом поднятии занавеса все сошло не только благополучно, но и очень красиво. Во второй раз при поднятии занавеса все мое внимание было устремлено на кота. Я заметила его опасные движения и ужас в глазах Вареньки. Вдруг при полной тишине кот вырвался из рук и прыгнул со сцены в публику. «Я не виновата, Таня, он такой сильный!» — послышался отчаянный голос Вареньки и веселый смех в публике. «Молчи, стой!» — кричу я. Занавес задернули. Переменили позы и подняли занавес 3-й раз, но уже без кота. Как все значительно казалось тогда! Как всякая глупость принималась к сердцу! Картины были необыкновенно удачны. Я хорошо не помню, кто в какой участвовал. Все шарады отгадали, и большинство их, конечно, Александр Михайлович Сухотин. Марья Николаевна была неузнаваемо весела и оживлена, и своим оживлением умела заразить и других. Я познакомилась с Катенькой Сухотиной. Это была очень оригинальная, милая и своеобразная девушка лет 18-19. Она была единственная и очень балованная дочь. Она всегда, почти еще девочкой, ходила в русском костюме и проводила половину своей жизни в деревне. Молодые крестьянские девушки были ее друзьями. Она участвовала в их играх, пела на их свадьбах, плясала с ними русскую, а вместе с тем она умела быть и воспитанной барышней. Она мне нравилась. В те времена девушки, воспитанные француженками и англичанками, не посещали свободно деревни. И такая девушка была редкостью. Марья Николаевна прогостила в Черемушне недели 2-3. Все разъехались, стало тихо, казалось, что дом опустел. Дмитрий Алексеевич снова погрузился в хозяйство, а мы с Дарьей Александровной возобновили сеансы живописи. Странное свойство характера было у меня. Когда бывало какое-либо веселье, то я первая предавалась ему всем своим существом, всей душою, не примешивая к своему чувству ни тени сомнения или грусти. Но зато на другой день какая-то безотчетная хандра нападала на меня, или же что-либо недавно мучившее меня всплывало с новой силой. Так было и теперь. Вся история с Сергеем Николаевичем с болью припомнилась мне. Был август